Глава 13. Вторник. 9:30 утра. Опаздываю на пару уже на полчаса. Блин. Бегу по университетской аллее. На ходу поправляю куртку, пытаясь привести в порядок волосы. Проспал будильник. Это, конечно, не ново, но сейчас как-то не хотелось опаздывать. Иначе отец лишит меня всего. Сегодня спал как убитый. Видимо, вчерашний день в кафе дался мне тяжелее, чем я думал. А может, дело не в работе. Может, дело в том, что я полночи ворочался в постели, думая о Дарье. О том, что она сказала в машине. О том, как она смотрела в окно, думая, что я не вижу ее слез. Она плакала. Дарья Сомова, которая публично унижала меня, называла придурком и швыряла мне под ноги букеты роз, плакала. Тихо, почти незаметно. Но я видел. Видел, как блестели слезы на ее щеках в свете уличных фонарей. И что-то внутри меня сжалось. Не жалость, не торжество победителя, который довел противника до слез. Что-то другое. Что-то непонятное и пугающее. Она говорила правду. Когда объясняла, почему между нами ничего не может быть. Про разные миры, про игру и настоящую жизнь. Каждое слово попадало точно в цель. И я не мог ей возразить, потому что она была права. Для меня все это действительно игра. Спор с Данилом, желание доказать, что недоступных женщин не существует, что все продается и покупается, попытка развеять скуку. А для нее просто жизнь. Тяжелая. Без права на ошибку. «Макс!» Оборачиваюсь на знакомый голос и вижу Данилу, который машет мне рукой от главного входа. Сидит на ступеньках с кофе в руке и выглядит так, будто ждет меня уже полчаса. «Данил, привет!» Подхожу к нему, все еще пытаясь отдышаться. «Ты что здесь делаешь?» «Вообще-то я здесь тоже учусь и жду тебя», ухмыляется он. «Ты же знаешь, я всегда чувствую, когда у моего лучшего друга возникают проблемы». «Неприятности. Если бы он знал, какие у меня сейчас неприятности. Заблокированные карты, ультиматум отца, работа в кафе за копейки и девушка, которая не выходит у меня из головы». «Никаких неприятностей», — отмахиваюсь. «Просто проспал». «Ага, проспал». Данил встает и окидывает меня оценивающим взглядом. Проницательный. «Вчера устал», пожимая плечами. «День был тяжелый». «О, кстати, о твоем тяжелом дне». В глазах Данилы загорается любопытство. «Братан, мне вчера Лиза звонила. Помнишь Лизу Кравцову? Рыжую, с третьего курса экономического факультета». «Лиза Кравцова. Смутно припоминаю. Из тех девочек, что постоянно мелькают на студенческих тусовках. Ничем особенным не запомнилось. Припоминаю. И что?» «А то, что вчера она проходила мимо одного кафе и увидела в окне нечто невероятное». Данил делает паузу для пущего эффекта. «Максима Орловского в фартуке бариста». «Вот черт. Хотя, да плевать». «Сначала она подумала, что ей показалось», — продолжает Данил с нескрываемым весельем. «Потом подошла ближе, чтобы убедиться. И даже сфотографировала на телефон. Для истории, как она сказала». «Сфотографировала. Отлично. Значит, скоро вся золотая молодежь Москвы будет знать, что наследник империи Орловских подрабатывает в студенческом кафе». «Данил, это не то, о чем ты думаешь», — начинаю объяснять. «А о чем я думаю?» — ухмыляется он. «Я думаю, что мой лучший друг настолько помешался на одной девчонке с журфака, что устроился к ней на работу, чтобы проводить с ней время, чтобы завоевать ее сердце упорным трудом и мужественной простотой». «Попал в точку. Почти в точку. Это стратегия», говорю с максимально серьезным видом. «Новый подход к решению проблемы». «Стратегия?» Данил чуть не подавился кофе. Макс, ты серьезно думаешь, что девушка, которая публично тебя унизила, растает от того, что ты научишься варить кофе? Хороший вопрос. Еще вчера я был уверен, что да, что постоянное присутствие рядом с ней, демонстрация своей простоты и человечности, рано или поздно сработают. Но после разговора в машине, после того разговора, я больше ни в чем не уверен. Посмотрим. Коротко отвечаю. «Братан!» Голос Данилы становится серьезнее. «Ты же понимаешь, что это выглядит немного... навязчиво? Сначала розы, теперь устройство на работу. Любая девушка подумает, что ты...» «Что я что?» Резко перебиваю. «Что ты сталкер!» Честно заканчивает Данил. «Извини, но это правда. Со стороны это выглядит именно так. И мы это уже обсуждали». «Я не сталкер», — говорю я, стараясь не раздражаться. «Я просто...» «Что? Что я просто?» «Просто пытаюсь доказать, что недоступных женщин не существует. Просто не могу смириться с поражением. Просто... просто не могу выбросить ее из головы». «Данил, давай сменим тему. Как у тебя дела?» «У меня-то? Отлично. В отличие от некоторых, я работаю барменом не ради любви», — ухмыляется он. «Кстати, о работе. Папа в курсе твоей новой карьеры?» «Папа. Если бы Данил знал, что именно папа заставил меня искать работу». «Конечно», — уклончиво отвечаю я. «Он же говорил, что мне нужно научиться зарабатывать деньги самостоятельно». «И ты решил начать с кафе?» — недоверчиво спрашивает Данил. «Макс, там же копейки платят. Ты за месяц заработаешь меньше, чем тратишь за вечер в клубе». «За вечер в клубе». «Да, раньше я и правда мог потратить за ночь больше, чем Дарья зарабатывает за месяц. А теперь у меня есть только карта на еду и бензин. И больше ничего». «Деньги — не главное», — философски замечаю. «Главное — опыт». Данил смотрит на меня так, словно я сошел с ума. «Максим Орловский говорит, что деньги не главное? Братан, ты точно не заболел?» «Заболел. Может, и заболел. Только не простудой, а чем-то посерьезнее. Чем-то, что заставляет думать о карих глазах и тихих слезах в свете уличных фонарей». «Макс!» — раздается женский голос справа. Мы с Данилом оборачиваемся и видим направляющуюся к нам девушку. Высокую блондинку в дорогой одежде. Красивая, ухоженная, с той особой уверенностью в походке, которая выдает девушек из богатых семей. Не помню такое. «Привет». Автоматически улыбаюсь. «Извини, мы знакомы?» «Нет, но я бы очень хотела познакомиться». Она подходит ближе и протягивает руку. «Диана Лунева. Учусь на втором курсе факультета международных отношений». Диана Лунева. Фамилия знакомая. Кажется, ее отец крупный застройщик. «Максим», — пожимаю я ей руку. «А это мой друг, Данил». «Данил Серебренников», — представляется друг, слегка поклонившись. «Рад знакомству». Диана улыбается, яркой, открытой улыбкой, которая обычно действует на меня безотказно. Белые зубы, пухлые губы, выразительные голубые глаза. Классическая красота, за которую в модельных агентствах платят бешеные деньги. «Максим, я давно хотела с тобой познакомиться», — говорит она, не отпуская мою руку. «А тебе в университете ходят легенды?» «Легенды. Интересно, какие именно легенды дошли до второго курса факультета международных отношений?» «Надеюсь, хороших?» Улыбаюсь еще шире, автоматически включая режим обольщения. «Разные», — загадочно отвечает Диана. «Но все очень интригующие. Говорят, ты самый завидный холостяк на факультете». «Самый завидный холостяк. Да, именно такую репутацию я и старался себе создать. И преуспел в этом. Не знаю», — скромно пожимаю плечами. «Я просто живу так, как мне нравится». «А мне нравится, как ты живешь. Диана подходит ближе, и я чувствую запах ее дорогих духов. Может, расскажешь об этом за чашечкой кофе? Сегодня вечером. Приглашение на свидание. Прямое, недвусмысленное. Девушка знает, чего хочет. Еще месяц назад я бы согласился, не раздумывая. Красивая, богатая, явно заинтересованная. Все, что нужно для приятного времяпрепровождения. Сегодня вечером я занят, отвечаю, все еще улыбаясь. Работаю. Работаешь? Диана удивленно приподнимает бровь. А я думала, это шутка? Ты правда устроился в кафе? Данил ухмыляется. Видимо, наш разговор стал достоянием общественности. Правда, подтверждаю. Решил попробовать себя в честном труде. Как романтично! Смеется Диана. Принц, который становится простым работягой. Это так необычно. Принц, который становится простым работягой. Если бы она знала, что принца к этому принудили. А как насчет завтра? Не сдается она. Или послезавтра? Настойчиво. Мне это нравится. Раньше нравилось. Поживем, увидим. Дипломатично отвечаю. Пока что я полностью поглощен новой работой. Понятно. Кивает Диана, но в ее глазах читается решимость. Тогда я буду ждать, когда ты освободишься. Дай телефон, я наберу свой номер. Достаю смартфон, снимаю блокировку, протягиваю Диане. Ждать. Да, они все готовы ждать Максима Орловского. Ждать его внимания, его времени, его желания. А одна не готова. И вдруг, словно материализовавшись из моих мыслей, я вижу ее. Дарья. Стоит у входа в главный корпус, прижимая к груди учебники. Та же серая одежда. Те же собранные в высокий пучок волосы. Ничего особенного. Обычная девушка из толпы. Но я сразу ее замечаю. Как будто у меня есть какой-то внутренний радар, настроенный именно на нее. Она смотрит на нас. Точнее, на меня. Стоит неподвижно и смотрит. В ее взгляде нет ни удивления, ни интереса. Есть что-то другое. Презрение. Чистое, холодное презрение. Хуже ненависти. Ненависть — это хотя бы эмоция. А презрение — это когда тебя считают недостойным даже ненависти. Она видит меня с Дианой. Видит, как я улыбаюсь, флиртую, включаю свое фирменное обаяние. И презирает меня за это. «Максим?» — голос Дианы возвращает меня в реальность. «Ты меня слушаешь?» «Конечно». Автоматически отвечаю, не отрывая взгляды от Дарьи. Она все еще смотрит. Смотрит так, словно видит меня насквозь. Видит всю мою фальшь, всю игру, всю пустоту за красивой маской. Ты играешь в жизнь, а я в ней живу. Ее слова из вчерашнего вечера звучат в голове с новой силой. Да, я играю. Сейчас играю с Дианой. Включил режим обаятельного принца и развлекаюсь. Она это видит и презирает. «Поэтому я подумала, что мы могли бы сходить в новый ресторан на Патриарших», продолжает щебетать Диана. «Там потрясающая кухня и отличная атмосфера для знакомства. Набери меня, хорошо?» Звучит заманчиво. Бормочу, забирая свой телефон, все еще глядя на Дарью. Она поворачивается и идет в здание. Не оглядывается. Просто уходит, как будто ничего не видела. Как будто я для нее пустое место. И это больнее всего. «Максим, кажется, ты отвлекся». Диана следует за моим взглядом и видит удаляющуюся фигуру Дарьи. «Знакомая?» «Не очень», — быстро отвечаю. «Ладно, мне пора на пару. Я уже и так опоздал». «Пока. Буду ждать звонка». Диана уходит. Игриво виляя бедрами. «Ну что, Казанова?» — говорит Данил, когда мы остаемся наедине. «Еще одна жертва твоего обаяния». «Не знаю», — честно отвечаю. «Как не знаешь? Твой типаж». мой типаж. Да, раньше именно такие девушки были моим типажом. Красивые, доступные, предсказуемые. Может, я просто не знаю, какой у меня типаж. Данил останавливается и пристально смотрит на меня. «Макс, с тобой точно все в порядке? Ты какой-то странный». «Странный. Да, наверное, странный. С тех пор, как в мою жизнь ворвалась Дарья Сомова со своими карими глазами и принципами. Все нормально». «Макс!» — голос Данилы становится серьезным. «А что, если ты остановишься? Бросишь эту затею с кафе, забудешь об этой девушке и вернешься к нормальной жизни? Я приму твое поражение и тачку». «Нормальной жизни. А что это такое? Клубы по выходным, смена девушек каждые несколько недель, бессмысленная трата денег. Раньше это называлось нормальной жизнью, а теперь кажется, что там пустота». «Нет», — твердо говорю, — «не остановлюсь». «Почему?» «Потому что я не сдаюсь. Это принципиальный вопрос». Данил качает головой. «Твое упрямство тебя погубит, братан». «Может быть. А может быть, наоборот. Спасет».